Псалом 92. Господь царь, одеяние его слава, пояс его облачения — мощь. Мир стоит и не дрогнет, и твой вечный престол незыблем, ты от начала времен. Шумят потоки, Господь, шумят потоки ревут, как гром. Не так страшен пучины рев, не так страшны морские валы, как могуч Господь в высоте. Наставления твои незыблемы, твой храм, Господь, навеки украсила святость.